Глава 17. Наиль. Виктор обхватывает мое предплечье, притормаживая на выходе из своего кабинета. «Прошу тебя, не жести с Аденой. Серьезно, она нормальная девчонка». Киваю, особенно не вслушиваясь в смысл сказанного. «Какой толк, если все равно поступать буду по-своему?» «Нал, ей и так досталось», — не унимается защитник. Апрельский поступил, как последний скот. С ее сестрой, представляешь? Смотрит на меня, ожидая какой-то реакции. Нормальная она, понимаешь? Адекватная, добрая. Смотрю на него, насмешки не скрывая. С Апрельским и нормальная? Ты себя вообще слышишь? Не смеши меня. Мы оба знаем, что у них за семья. Он тебя не постеснялся кинуть после 30 лет дружбы. Глубокий выдох. Пора успокоиться. Об этой ублюдской семейке не получается думать без злости. Все напрочь прогнившие. Хороший в их токсичной атмосфере не протянет и дня. А вот представь себе. Не припоминаю, чтобы Виктор когда-то в моем присутствии рявкал. Вопросительно бровь приподнимаю. Смотрю испытующе. Извини. Он устало растирает лицо ладонями. Нервы ни к черту. Валя странная последние дни, измотала мне нервы. К тому же наш проект совместный с Михой горит. Виски будешь? Интересуется, прекрасно зная ответ. Не отвечаю. Он понимающе кивает. Оставив меня, идет к бару, достает початую бутылку Макаллан Шерри Ок и щедро наполняет заранее подготовленный бокал со льдом. Залпом опрокидывает, после чего, облокотившись бедром о столешницу, откашливается. Я чувствую ответственность за Адену. Мало того, что познакомил вас, так еще и наврал. Когда ты ей планируешь признаться? Когда время придет. Сухо бросаю. Разговор меня напрягать начинает. Бесит нравоучение, с юности на них отторжение. Туго пришлось матери со мной из-за этого. Неделя. Потом я ей все расскажу. Не вмешивайся, предупреждаю его. Как бы я ни пытался себя убедить в обратном, причина моего плохого настроения отчасти именно в Адене кроется, в ее поведении. Смотрит так, будто я ее расчленить собираюсь, и ей это доподлинно известно. Не могу объяснить, но неприкрытая неприязнь в ее взгляде бьет по самомнению. Наиль, она ведь баба, какой с нее спрос? Снова прохожу вглубь кабинета, падаю в кресло. Я не собираюсь ей вред причинять. Закидываю голову к потолку, разглядываю неизвестно что. Она для меня, по сути, вообще ценности не представляет. Лишь инструмент, при помощи которого ударить побольнее смогу. Все было бы отлично, если бы я не тупил в ее присутствии так жестко. Со мной такого не было с подросткового возраста. Вижу ее, и мозг отключается. А язык и член так и вовсе собственной жизнью жить начинают. Чёртова девка, одним словом, апрельская, не мудрено. Адка, девчонка красивая, но ты же понимаешь, она замужем. Миха ее сильно обидел, не наседай, тебе поиграть неделю, а ей новые переживания. Лечить меня собрался. Говорю негромко, чтобы наш разговор никто из гостей не услышал. Но достаточно строго для того, чтобы до Виктора точно дошло. Это лишнее. Ты попросил помочь девчонке. И я согласился. К тому же ты сможешь бабки вернуть, те, которые потерял, вложившись в бизнес своего друга. Последнее слово интонационно выделяю. Не скрываю своего отношения к избалованному ушлепку. Да я понимаю. Ничего про это не говорю. Трясет головой. Но спать с ней не обязательно же. У тебя и без Ады на любой вкус есть подружки. Ты заговариваешься, предупреждаю. Пименов застал нас на злосчастных качелях, когда Адена пыталась сбежать от меня. Вбил себе в голову, что я старался ее соблазнить. Весь последний год моя жизнь по большей части состоит из работы. Больше 100 часов в неделю. Остальное время — мероприятия, которые требует мой род деятельности, и сон. Из доступа Елена, которую я трахаю время от времени. Но любой вкус — явное преувеличение. Несмотря на отсутствие секса, спать с Аденой я не собираюсь. Сближаться нам очень опасно. А вот отказать себе в удовольствии хорошенько ее смутить не могу. Стоит только намекнуть на интим, как тут же ее молочная кожа покрывается красными пятнышками, руки дрожат, а длиннющие ресницы трепещут. При этом, готов поспорить, она сдерживается изо всех сил, чтобы меня не послать. Водитель. Какого черта мне не пришло в голову что-нибудь более правдоподобное? Тупая затея. Еще бы про курьеров-велосипедистов вспомнил. Подготовь копии всех документов, что у тебя есть. Надеюсь, ты не на слово ему поверил, когда профинансировать проект согласился. Смешивать деньги и дружбу — плохая затея. Надеюсь, Пименов с первого раза поймет это. Взглянув на часы, поднимаюсь на ноги. Пора ехать домой. Предчувствие скорого пиздеца, которое я, собственно, ручно себе организовываю, не покидает. Причина понятна, но думать в эту сторону не хочу. «Ты в город?» Пименов секундой ранее, зависший в телефоне, поднимает на меня взгляд. «Отвезешь Аду домой?» Я вызвал ей такси, но водитель пробил колесо, пока к нам добирался. Остальным доверить ее не могу, они бухали. Ну что же, по-видимому, это знак.